И вот уже которую ночь перелистываю я томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, сравнивая отдельные строчки, стараюсь отыскать приметы этой таинственной NFI.